Глава третья. У Ба Кифа ушло 3 дня, чтобы опросить командиров кораблей всех 3 семейных флотилий, которые столкнулись возле Хаксима. Реющий ястреб числился последним в его списке, отчасти потому, что сам корабль все еще проходил диагностику повреждений, и генерал хотел, чтобы Траун с Самакра контролировали работы в синем ремонтном доке, отчасти потому, что Ба Киф надеялся услышать от Самакра версию, отличную от тех, что ему уже довелось выслушать. Его ждало разочарование. Во время допроса стало ясно, что Самакра скрывает важные детали о роли реющего ястреба в происшествии, о которых другие командиры даже не подозревали. Также было очевидно, что средний капитан расколется только под нажимом, но Ба Киф пока был не готов давить на офицеров. К сожалению, было точно так же кристально ясно, что спрашивать об этом Трауна — пустая трата времени. Это не означало, что со временем Ба Киф не докопается до правды, уж это он себе твердо обещал, но в данный момент, когда Синдикура гудела точно разворошенный улей, следовало бы проявить осмотрительность. Поэтому генерал с чистой совестью зафиксировал итоги допросов в отчетах и отправил их по назначению. Участие военных в инциденте над Хаксимом было отражено в них как умеренное и оправданное. Покончив с этой работой, генерал вызвал челнок, который доставил его в синий док, где стоял на ремонте реющий ястреб. Там-то Ба Киф наконец узнал, о чем Траун намеревался поведать ему еще на Спозии. И сразу же стало ясно, почему Самакра тогда был не в восторге от предстоящего объяснения. «Хаос вас побери, о чем вы думали?» — рявкнул Ба Киф, потрясенно глядя на неподвижную фигуру в гибернационной камере. Да не просто в камере, а в спальне воспитательницы Талиас, которая находилась в каюте, идущей по небу, по идее, ревностно охраняемой от чужаков. «Это был жест доброй воли по отношению к народу Магис», — начал Блатраун. «Не желаю слышать никаких оправданий», — оборвал его генерал. «Из-за нее на борту лишился жизни», — вставил Самакра. «Цитирование протокола тоже не интересует», — прорычал Ба Киф. На долгую секунду повисла тишина. Ба Киф зло прожигал взглядом Самакра, который вытянулся по струнке возле своего командира. Генерал ощутил укол совести за то, что сорвался на ругань. У Самакра на лице было написано, что он не больше, чем сам Ба Киф, одобряет решение Трауна припрятать спящую женщину и народца на борту боевого корабля. Судя по опыту прошлых выкрутасов Трауна, было предельно ясно, что с первым помощником и тут не посоветовались. Но все эти соображения не отменяли того факта, что он, верховный генерал Ба Киф, оказался с ними в одной шаткой лодке. Само по себе присутствие правительницы и народной расы здесь, в техническом сооружении на низкой орбите, где повсюду сновали рабочие, гремело в голове Ба Кифа как набат. Ненамеренный взгляд, случайно проскользнувшее слово, и эффект домино донесет скандал до самой верхушки Синдикуры. Вот что ему оставалось делать? Размеренно вдохнув, Ба Киф подавил тлеющий гнев и тревогу. Проблема ясна. Надо искать решение. «Начнем с главного», — произнес он. «Кто еще об этом знает?» «Само собой, воспитательница Талиас», — принялся перечислять Траун. Если он и беспокоился о политических последствиях своей выходки, то виду не показывал. И старший капитан Лакинда, командующая Сорокопутом. Больше никто. «Вы имеете в виду старшего капитана Зиинду?» — рявкнул Ба Киф. «Она перешла в семью Иризи». «Надо же!» — выдал Траун. Его лицо озарило искорка недоумения. «Я не знал». Генерал перевел взгляд на Самакра. По лицу первого помощника было видно, что он-то прослышал об этой перемене. На лице у Самакра было такое выражение, будто он прямо на месте перебирает в уме негативные варианты развития событий вследствие того, что Зиинда влилась в ряды заклятых противников семьи Мит. Опасения среднего капитана были оправданы. Когда над твоей судьбой, словно сбившаяся с курса ракета-пробойник, навис секрет такого масштаба, остается только надеяться, что верность присяге в душе Зиинды перевесит приверженность новой семье. Здесь они бессильны что-либо изменить. Опять же, надо искать решение. «Ладно», — сказал Ба Киф. «Значит, вы считаете, что планета Магис, этот ваш восход, ключ ко всем событиям, которые вот уже почти год сотрясают доминацию?» «Пожалуй, не ко всем», — уточнил Траун. «Но нет никаких сомнений, что восход и его ресурсы как-то причастны к попыткам Акбуи разжечь в доминации гражданскую войну». «Да», — буркнул генерал, стараясь не морщиться. «Гражданская война. Ему были известны только разрозненные детали происшествия на Хаксиме, но тот факт, что три семьи из 40 великих одновременно задействовали процедуру чрезвычайного сбора, попахивал чем-то зловещим. Не исключено, что Траун преувеличивает. Но в равной степени вероятно и то, что доминация лишь чудом избежала разрастания межсемейной вражды, которая в прошлом порой приводила к вооруженным стычкам. К сожалению, ситуация, будучи сама по себе очень серьезной, не была достаточно серьезной для следующего шага. Чтобы убедить синдиков, Ба Кифу нужно было иметь на руках весомые аргументы, а это означало, что необходимо найти связь Восхода и Магис не только с Акбуи, но и с генералом Йивом, Паатаатусами, а может и с пиратами в Агааре. После того, как Синдикура будет перетянута на их сторону, добиться остального не составит труда. Цепочка взаимосвязанных фактов даст Совету непоколебимое основание для развертывания операции на Восходе, причем не тихой разведывательной вылазки, наподобие той, которую он поручил адмиралу Ар-Алани, а полномасштабной зачистки чужаков, которые выставили над планетой линейные дредноуты и полили почем зря по пролетающим мимо чистским кораблям. Но, похоже, Траун в одиночку такое дело не вытянет. А без этого не стоит рассчитывать, что Совет выйдет за рамки законности, которые и так уже пришлось сильно подвинуть. Сказать по правде, если бы Синдикура не была настолько погружена в разбор происшествия у Хаксима, то давно бы уже насела на Ба Кифа и верховного адмирала Джа Фоска за негласную операцию Ар-Алани. Но это затишье не будет длиться вечно. В данный момент 9 правящих семей стремились приструнить своих распоясавшихся союзников из числа 40 великих семей, выискивая способы погасить конфликты и замять неловкую ситуацию, в которой они все оказались. Какой бы вариант Ба Киф не выбрал, он располагал очень маленьким временным промежутком, пока кто-нибудь не заметит упущение и не начнет трубить об этом на всю округу. «Ладно», — сказал генерал, — «никто не спорит, что вам нужно вернуть правительницу туда, где сейчас ее народ. Это не обсуждается. Вопрос только в том, полетите ли вы на Рапак на реющем ястребе, или мне придется выписывать вам из маневренного фонда разведывательный корабль, на котором поместятся только двое — вы и Магис». «Нам подходит и то», — сообщил Траун. «Если мы остановимся на втором варианте, могу я взять в рейс, идущую по небу, Че-Ри?» «Ни в коем случае», — рявкнул Ба Киф. В предыдущий раз, когда Траун взял девочку с собой на поиски приключений, ему удалось выкрутиться, но Совет с Синдикурой разразились безудержным возмущением. Во второй раз ни те, ни другие не спустят ему это с рук. «Вы полетите серией прыжков. Понятное дело, это займет больше времени. Но я думаю, что смогу убедить совет, чтобы вам оформили небольшой отпуск». Самакра встрепенулся. «Сэр, при всем уважении, я считаю, что разведывательный корабль для этого не подходит», — возразил он. «Не исключено, что к нынешнему моменту враги, с которыми мы столкнулись у восхода, проследили путь беженцев до самого Рапакка. По-моему, Паккаш не готовы дать им отпор, а разведывательный корабль в одиночку уж точно не устоит». «По-вашему, следует лететь на реющем ястребе?» «Сэр, полагаю, приемлемой альтернативы нет», — ответил Самакра. «Вы не берете во внимание неблагоприятные последствия?» — продолжал давить Ба Киф. «Они ведь коснутся не только старшего капитана Трауна». Губы у Самакра дрогнули, но он все равно решительно кивнул. «Я готов принять свою долю ответственности». Отчасти столь пренебрежительная готовность к любому, еще неопределенному наказанию, показалась Ба Кифу неслыханной наглостью. Но опять же, ничего иного от офицера вроде Самакра он и не ожидал. «К сожалению, вынужден согласиться с вашими доводами», — признал он. «Ну что ж, старший капитан Траун, разрешаю вам отвезти Магис на Рапак на реющем ястребе, но...» Он сделал небольшую паузу, чтобы подчеркнуть условие, которое за этим последует. «После этого вы незамедлительно вернетесь на ней Парар для дальнейших инструкций и консультаций. Незамедлительно!» «Я обещал доставить ее и всех выживших на восход», — указал Траун. «Придется нарушить обещание», — осадил его Ба Киф. «Мне нужно, чтобы вы вернулись как можно скорее, пока никто в Синдикуре не заметил, что реющего ястреба нет на месте, и не поднял по этому поводу шум. Поэтому никаких побочных рейсов». «Сэр, Паккаш и так у вас в долгу за то, что вы свозили эту неугомонную дамочку полюбоваться на то, во что превратилась ее планета», — оборвал его генерал. «Просто спишите их должок». Траун с Самакра переглянулись, и нетрудно было догадаться, о чем они одновременно подумали. Два чистских боевых корабля справились с линейным дредноутом на пределе своих возможностей. У Паккаш просто нет шансов выстоять против такой угрозы. Если только не предположить, что все это время они умело скрывали за дружелюбным фасадом крайнюю воинственность. Но оба офицера прекрасно знали, когда слова командира следует расценивать как приказ, и уже достаточно долго служили под началом Ба Кифа, чтобы понимать, в какой момент время для дискуссий и уступок можно считать пройденным. «Слушаюсь, сэр», — сказал Траун. Реющий ястреб почти полностью восполнил свои запасы, и все его офицеры и воины вернутся из увольнительных самое позднее через 3 часа. Как только все будут на месте, мы вылетаем». «Хорошо», — одобрил Ба Киф. «Постарайтесь слетать туда и обратно как можно быстрее». «Вас понял, сэр», — ответил Траун. «Я провожу вас до челнока, а потом пойду готовиться к отлету». «Меня проводит средний капитан Самакра», — возразил генерал. «Я бы предпочел, чтобы вы начали готовиться к отлету незамедлительно». По лицу Трауна пробежала почти неуловимая тень, но он всего-навсего кивнул. «Как прикажете, верховный генерал. Не волнуйтесь, реющий ястреб вернется так скоро, что никто и не заметит, что он улетал». Старший капитан на секунду вытянулся перед командиром по стойке смирно, а затем кивнул и вышел из каюты. «Прошу вас, верховный генерал», — сказал Самакра, указав на люк. «Секунду, средний капитан», — остановил его Ба Киф. «Сначала ответьте на один вопрос. Вы можете выяснить, сколько членов семьи МИД, помимо старшего капитана Трауна, служат на реющем ястребе?» 5, сэр», — тут же выдал Самакра. «Младший офицер, 3 воина и воспитательница, идущие по небу». Ба Киф нахмурился. Он-то ожидал, что первому помощнику придется выискивать эту информацию. «Вы держите в голове весьма отвлеченные факты, средний капитан». «Никак нет, сэр», — ответил Самакра. «У меня уже давно появилось ощущение, что патриарх семьи Мид постарался негласно обезопасить старшего капитана Трауна от шишек, которые он неизбежно набивает, продираясь сквозь политические дебри. Теперь же, когда на смену патриарху Таараки пришел патриарх Турфиан», он умолк, не договорив. «Любопытный вывод», — заметил Ба Киф. «Предположение, что патриарх семьи Мид станет чинить козни уважаемому флотскому офицеру из собственной семьи, весьма сомнительно». «Возможно, сэр», — кивнул Самакра. «Тем не менее, сомнительно оно или нет, я побывал на достаточном количестве разбирательств в Синдикуре, чтобы понять, как аристократы ведут себя на публике. В тот единственный раз, когда меня вызвали при дочи синдика Турфиана, сразу стало ясно, что он недолюбливает Трауна». «Понятно», — обронил генерал. Лично он бы сформулировал подобное наблюдение в гораздо более резких выражениях. «Но теперь Турфиан стал патриархом. Наверное, его цели и представления о благе для семьи изменились». «Наверное, сэр», — произнес средний капитан. «Но теперь у него появилась возможность отдавать прямой приказ любому члену семьи Мид». «Верно», — пробормотал Ба Киф. «Само собой, вряд ли он предпримет какие-то опрометчивые шаги. Уж точно не на борту боевого корабля флота экспансии и обороны». «Согласен, сэр», — сказал Самакра. «Но небольшая предосторожность никогда не повредит». «И то верно», — признал генерал. «Кажется, средний капитан, меня ждет челнок». «Да, сэр», — ответил тот. «Как вам будет удобно, верховный генерал?» «Вот это?» — спросила Талиас, указывая на вешалку с нарядным красно-синим платьем с запахом. «Точно?» — Че Ри привередливо наморщила нос, стреляя глазами на три других платья, которые висели там же. Их она тоже примерила и явно хотела оставить все четыре. Но даже в ее возрасте 10 лет пора было усвоить жизненный урок, что нельзя получить все сразу и нужно выбирать. «Че Ри», — подстегнула ее Талиас. Лицо девочки прояснилось, и она кивнула. «Да». «Точно-точно?» — переспросила Талиас, пряча улыбку. В качестве исключения для гражданского персонала на всем реющем ястребе только им двоим, предположительно, разрешалось одеваться на дежурство так, как душе будет угодно. Раз уж Че Ри решила испытать, до каких пределов распространяется эта поблажка, лучшего способа и не придумаешь. Это новшество само по себе было значимым шагом. До нынешних времен Че Ри особо не интересовалась нарядами, зачастую одеваясь в удобные брюки и рубашки приглушенных тонов, которые уместно смотрелись на фоне черной формы офицеров и воинов реющего ястреба. Но в какой-то момент девочка подхватила неистовую лихорадку прихорашивания. Талиас располагала практически неограниченным бюджетом, чтобы покупать подопечные игрушки и принадлежности для рисования, и девочка привыкла пользоваться этим на всю катушку. Но все это можно было утрамбовать в ящики или багажные секции под сиденьями, а вот для одежды места в шкафу в ее спальне было маловато. Плюс, опять же, жизненный урок. Улыбчивое настроение Талиас немного померкло. Забота Че Ри о собственной внешности была знаком, что девочка повзрослела, что для идущей по небу означало приближающийся закат третьего зрения. Еще 3-5 лет, и она утратит дар направлять корабли через гиперпространство. К тому времени она завершит свою карьеру на флоте, и ее удочерит одна из 9 правящих семей. Талиас отчетливо помнила собственный страх и неуверенность, когда с ней случилась такая же перемена. К счастью, ей повезло встретить тогда еще курсанта Трауна, и сказанные им слова поддержки и ободрения помогли ей преодолеть трудный период своей жизни. Талиас надеялась, что когда этот момент настанет для Че Ри, она будет рядом, чтобы также поддержать свою подопечную. «Да, точно-точно», — не колеблясь ответила девочка. Тем не менее, напоследок она бросила еще один взгляд на короткое серо-зеленое платье с воротником-стойкой, которое тоже примеряла. «Берем это!» «Отлично!» — кивнула Талиас, подав знак продавцу, что они определились с выбором. Учитывая, что в результате похода за покупками у них существенно уменьшился запас не только денег, но и времени, и свободного места в шкафу, пора было закругляться. «Нам нужно спешить прямиком на челнок», — сказала Талия своей подопечной, расплачиваясь за платье. «Но вы же обещали еще мороженое», — возразила Че Ри. «Это было до того, как ты попросила для примерки еще два платья», — напомнила ей Талиас. Но, взглянув на лицо девочки... «Ладно, но купим мороженое не в кафе, а в киоске на улице», — сдалась она. «Будешь есть его по пути на челнок и смотри, не испачкайся». «Да ладно вам», — бросила Че Ри. Ее довольная улыбка на секунду сменилась выражением шутливой обиды. «Представьте себе, ложку я держать умею». «Меня, кстати, тоже не вздумай испачкать», — добавила Талиас, забирая пакет с платьем и увлекая подопечную к выходу. Предвкушение мороженого и радость от покупки обновки. Где-то между ними пролегает грань, отделяющая детство от подросткового возраста. Она задалась вопросом, как дети успевают так быстро взрослеть. Челнок среющего ястреба уже виднелся впереди, и Че Ри выскабливала ложкой остатки мороженого из своей креманки, когда со стоящей неподалеку скамейки поднялся пожилой Чиз. «Мит Али Астов», — позвал он. «Слушаю вас», — произнесла Талиас, замедляя шаг и хмуря брови. Незнакомец двинулся к ним. Талиас никогда прежде его не видела, зато различила у него на одежде эмблему семьи Мит. Неужели какой-то чинуша с ней Парара? «Меня зовут Мит Ив Икло», — с небольшим поклоном представился он. «Я старший помощник патриарха Мит Урф Ианика. Могу я с вами поговорить?» «Да, если недолго», — ответила Талиас, хмурясь еще сильнее. «Что от нее понадобилось кому-то из резиденции патриарха?» Но тут названное имя прозвенело в голове, будто ее ударили обухом. «Патриарх Мит Урф Ианика. Турфиан». Будучи еще синдиком семьи Мит, он надавил на офицера кадровой службы флота экспансии и обороны, чтобы тот пренебрег бюрократическими условностями и зачислил ее на реющий ястреб на должность воспитательницы Че Ри. В качестве платы за эту услугу он вытянул из Талиас неохотное обещание шпионить за Трауном. Теперь же Турфиан был не просто синдиком, а главой всей семьи Мит. Неужели он все-таки решил потребовать с нее обещанное? В таком случае надо срочно уносить ноги. «Извините, но мы спешим», — сказала Талиас, хватая Че Ри за руку и тащая ее за собой к челноку. «Я не отниму у вас много времени», — заверил Тивик, на ходу изменяя траекторию, чтобы догнать их. Всего за 4 шага, с его-то длинными ногами, он поравнялся с ними. «Меня попросили кое-что вам передать». «От патриарха Турфиана», — бросила Талиас. Ей отчаянно хотелось припустить побыстрее, чтобы избавиться от него. Она даже готова была сорваться на бег. Но тогда Че Ри безнадежно отстанет. Талиас ни за что не могла поступить так со своей подопечной. «Нет, от патриарха Таараки», — поправил ее Тивик, вытаскивая из кармана инфоцилиндр. «Перед смертью он распорядился, чтобы я передал это вам». Талиас остановилась, мрачно глядя на цилиндр в его руке. «Если это какая-то уловка...» «Вы сказали от патриарха Таараки?» «Когда вы гостили в главной резиденции семьи, у вас с ним состоялся небольшой разговор», — сказал Тивик, как будто Талия смогла забыть ту неожиданную встречу. «После он говорил мне, что вы его поразили». «Он меня тоже поразил», — ответила Талиас, пристально глядя на старшего помощника. «Поэтому он решил, что лучше всего доверить это вам», — продолжил Тивик. Он протянул инфоцилиндр ей, Талиас, помедлив, забрала его. «Значит, это от патриарха Таараки?» — для верности переспросила она. «Если точнее, материалы были собраны и систематизированы покойным синдиком Мит Рас Софисом», — пояснил Тивик. «Незадолго до своей смерти он доставил досье патриарху, у которого оно и хранилось все это время. Как я и сказал, одним из пунктов последней воли патриарха было негласно передать это вам при первой же возможности». По спине Талиас пробежали мурашки. «Негласно?» «Он упоминал, что я должна с этим сделать?» «Он сказал, что в свое время вы сами поймете, что с этим делать», — ответил старший помощник. «Полагаю, вам пора возвращаться на корабль. Доброго дня», — он улыбнулся Че-Ри. «Вам обеим». Талия спроводила взглядом его удаляющуюся фигуру. Инфоцилиндр холодил ладонь своим жестким корпусом, будто бы источая таинственность. «Талиас!» — обеспокоенно прошептала Че-Ри. «Все в порядке», — успокоила ее Талиас, запоздало заметив, что все еще стискивает руку девочки. «Все в порядке», — повторила она, разжимая пальцы. Она дождалась, пока Тивик не вольется в поток других пешеходов, затем ласково положила руку на плечо Че-Ри и развернула ее, уводя к челноку. «Идем», — сказала Талиас, постаравшись, чтобы это прозвучало беспечно. «Мы же не хотим опоздать». «Что он вам дал?» — спросила девочка. «В данный момент», — ответила Талиас, показывая ей инфоцилиндр, «я не больше тебя знаю, что там хранится». «Но мы же узнаем, правда?» «Я узнаю», — поправила ее Талиас. «Вдруг это не предназначено для твоих глаз?» «Если это не для моих глаз, вы мне просто расскажете, да?» «Посмотрим». «Обещаете?» «Обещаю, что посмотрим», — отрезала Талиас. «Ладно». Несколько шагов Че-Ри прошла в молчании. «А кто такой Синдик Трас?» «Он был одним из самых выдающихся членов семьи Мид в Синдикуре», — пояснила Талиас. «Он умер несколько лет назад». «А какое отношение это имеет к вам?» «Не знаю», — ответила Талиас, пряча цилиндр в карман. «Но она была решительно настроена это выяснить».